16. Ультрадесантники выдвигаются крупными силами. Из аркологии 10 выходят 15 сотен воинов, километровая колонна тяжелой бронетехники. Бронированные двери открываются на залитые синим светом пустоши, и мощь легиона, которой достаточно для покорения мира, отправляется на войну. Их возглавляет Винтан, занимающий командирский отсек Теневого Меча. Внутреннее пространство сверхтяжелого танка не рассчитано на пост людей, но он сумел втиснуть громаду своего тела на место, предназначенное для смертного. Внутри сверхтяжелой машины пахнет смазкой, двигательным маслом, потом и тошнотворно-сладкими сосновыми благовониями. Винтан слышит в воксе болтовню экипажа, но отключается. Ему нет нужды слышать их обмен рабочими репликами, пока нет. Хотя Винтан и не верит в бога-машину, он отрывисто кивает символу шестерни с выбитым на ней черепом, который нанесен на переборке рядом с ним. Хоть это и противоречит его характеру, капитан касается изображения кончиками пальцев. Не на удачу, а чтобы воздать почести силам механикума, которые помогли вернуть Калт с грани. Хесту, Керамике, Улдар и тысячам прочих, чьи имена он никогда не узнает. Словно отмечая его жест уважения, окружающие планшеты начинают звенеть от поступающей информации. Стучащие ленточные принтеры выплевывают рулоны вощеной бумаги. Данные от тауренск-агитаторов аркологии 10. Планшет перед Винтаном заполняют изображения с геосателлитов. Дымка информации четырехчасовой давности, которая окутывает его будто вырезанное из хрусталя лицо призрачным охренным светом. Еще через 5 часов их наступление дойдет до внешних границ заводского опорного пункта Федерала Фела. Винтан планирует начать атаку сразу после того, как геосателлиты пройдут над головой и дадут максимально актуальное отображение тактической ситуации. В развалинах перед ними скользит почти сотня лендспидеров, которые сообщают более актуальные данные разведки наземного пространства впереди, оптимальные векторы атаки и поправку к предполагаемому маршруту. Винтану хотелось бы проводить столь важное наступление иначе, но он подозревает, что мало какие сражения грядущей войны будут проходить в идеальных условиях. Дисплей лишает окружающую Винтана местность цветов, но даже в монохромном изображении капитана потрясает кошмарность планетарной бойни. Он непосредственно наблюдал начало опустошения и знает, как это было ужасно. Но то, как выглядит поверхность Калта, является суровым напоминанием, что это поле боя не из тех, которые в конечном итоге возвращаются в лоно природы. Калт навечно останется таким. Ланшир представляет собой развалины стальных островов, многочисленные производственные платформы и здания гильдии превратились в почерневшую пустошь, где блуждают тени. В Нумине ситуация обстоит немногим лучше. Пространство между ними усеяно мусором с поврежденных стратосферных транспортов, расплющенными ящиками для припасов, разорванными бочками и перевернутыми грузовыми контейнерами. Большая их часть раскололась при падении, и содержимое разлетелось по многим тысячам квадратных километров поверхности. Винтовки, форма, пайки, обувь, медицинские средства и миллионы прочих предметов, необходимых для ведения военной кампании. Такое ощущение, что здесь прошла дюжина армий, которая побросала всю свою ношу и исчезла. Ничто из разбросанного нельзя спасти. Все уже слишком сильно облучено, чтобы хоть что-то можно было использовать. На равнинах за Нумином скрипит искореженный хребет Антрадамикуса. Бронированный корпус звездолета погнут и пробит в тысячи мест. Винтан вспоминает, как наблюдал его падение с неба. Подобное зрелище не сумел бы вообразить никто в здравом уме. Из выжженных внутренностей до сих пор валит дым, хотя прошли уже недели с тех пор, как корабль врезался в поверхность, словно гибельный метеорит. Он напоминает Винтану громадного степного левиафана, сваленного стаями ненасытных хищников. Технологическое чудо, некогда странствующее среди звезд на службе величайшему замыслу человечества, превратилось в ржавеющие обломки. Могучий король пустоты повергнут предательством и брошен гнить на планете, где, скорее всего, был заложен его киль. На горизонте, словно сломанные зубы, на сгнившей десне стоят башни, озаренные бушующим пламенем перерабатывающих шахт. Громадные буровые установки раскачиваются. Их поверхность коррозирует от звездного излучения. Винтан повсюду видит гибель мира, города, превратившиеся в пепельные пустыни. Горделивые промышленные центры, разрушенные настолько, что не подлежат восстановлению. Целые жилые кольца разнесены на стеклянные обломки. Калт никогда не был самой прекрасной планетой Ультрамара. Но Вентан достаточно повидал в галактике, чтобы знать, что он был красив, хотя и не был таким дивным, как Прандиум. Его города не были архитектурным чудом, как на Коноре, а океаны не обладали величием Маккракских. И все же немногие из миров способны сравниться с ним по трудолюбию обитателей. Все жители Ультрамара усердны, но жители Калта пылко гордятся своей репутацией самых стойких тружеников 500 миров. Верфи на поверхности и на орбите создали больше боевых кораблей, чем многие из специализированных миров-кузнец, и ни один звездолет с меткой кораблестроителей Калта никогда не подводил в бою. Всего этого больше нет. Жители Калта держатся, но мира, за который они бьются, больше не существует. Вентан вспоминает былой Калт. Нынешний Калт – мертвая планета вокруг него. 17. Вентан делит своих ультрадесантников на 4 ударные группы. Подвижная техника движется на флангах, а сверхтяжелые машины и дредноуты наступают по центру. Вентан командует основным отрядом. Силатон руководит левым крылом, Сидан с правым. Урат из 39-й встретится с ними у проезда Малоник, и ударные силы увеличатся, когда в их состав войдут разделившиеся братья с каждой из магистралей Ланшира. Над прогнувшимся шоссе высшего класса Траверс Тарксис шагает пылающее облако, титан, который уничтожил вражескую машину Мортис Макса. Звук его боевого горна скорбно разносится над руинами. С севера приближаются воины капитана Эфона, но его силы объединятся с Вентаном лишь при встрече в центре разрушенной крепости Федора Лафела. Последним элементом штурмового отряда является Эйкос Ламиат. Тетрарх Ультрамара, чемпион Примарха, Эйкос Однорукий, как его теперь называют. Он ведет армию, которая представляет собой разнородный контингент сил, собранных из тех, кто уцелел в опаленной пустыне и на пылающих сборных плацах вокруг Галафузикона. Под знаменем Тетрарха армия, Скитарии и Ауксилия обороны, а также великий Телемехр, небесный воитель, рожденный дважды. Ламиаду оторвало руку болтами несущих слова, и его воины провозгласили себя щитоносцами. Пережившие атаку уже начинают творить мифологию. Возможно, в утверждении Сиданса, будто к концу войны у каждого из них будет легендарное имя что-то есть. Нечто, что попадет в музей будущего. Вентан заставляет себя думать не о возможном грядущем, а о настоящем. Он объединил самые крупные силы с момента сбора. Это подходящий ответ. Та немногая информация, которую Таурен смогла собрать из краткого соединения с кагитаторами несущих слова до предательства, сообщает, что Федерал Фел – военный лидер, обладающий большой храбростью и харизмой. Если дать ему возможность успешно собрать несущих слова, война за Калт растянется на десятилетия. Опорную крепость в фабричных районах необходимо сравнять с землей. Ультрадесантники продвигаются медленнее, чем хотелось бы Вентану. Однако график составлен с запасом. Часть маршрутов, которые выглядели свободными на орбитальных пиктах, на Земле оказались непроходимыми. Лэндспидеры пробивают проход своими пушками или же сообщают новые пути. Через 5 часов скоординированные штурмовые силы ультрадесанта окажутся на подступах к крепости Федерала Фела за несколько минут до обновленной телеметрии с орбиты. И вооруженный самой точной информацией Вентан сотрет Федерала Фела с лица Калта.